Пятое. Но прибывшим из отдаленных муниципиев, все еще суровой и оберегавшей древние нравы Италии и обитателям далеких провинций, приехавшим в качестве их представителей или по личным делам и непривычным к царившей в Риме разнузданности, трудно было спокойно взирать на происходившее вокруг них. Не справлялись они и с постыдной обязанностью хлопать в ладоши. Их неумелые руки быстро уставали. Они сбивались со счета более ловких и опытных, и на них часто обрушивали удары воины, расставленные между рядами с тем, чтобы не было ни мгновения, заполненного нестройными криками или праздным молчанием. Известно, что многие всадники, пробираясь через тесные входы среди напиравшей толпы, были задавлены, а других, проведших день и ночь на своих скамьях, постигли губительные болезни. Но еще опаснее было не явиться на зрелище, так как множество соглядатаев явно, а еще большее их число скрытно, запоминали имена и лица входящих, их дружественное или неприязненное настроение. По их донесениям, мелкий люд немедленно осуждали на казни, а знатных впоследствии настигала затаенная на первых порах ненависть принципсам. Рассказывали, что Веспасиан, одолеваемый сном, смежил глаза, за что на него напустился с ругательствами вольноотпущенник Феб. Едва вызволенный заступничеством благонамеренных и честных людей, он и впоследствии избег верной гибели, смотри примечание третье, предназначенный судьбой для высокого положения. Примечание третье. Тацит имеет в виду неприязненное отношение Нерона к Веспасиану, который, сопровождая Нерона во время поездки по Греции, приводил его в бешенство тем, что иногда вовсе не присутствовал на его выступлениях, а иной раз, присутствуя на них, засыпал. Конец примечания.